Господи, у исповеди и святого причастия некоторые из нас редко бывают, все некогда. А как бы надо чаще ходить? Сколько раз бывало, тяжко заболит душа, надо бы сразу бежать к врачу духовному, а нам некогда. Откладываем, все по-старому остается и забывается. Ты, Господи, требуешь на исповеди все худшее выкинуть, возненавидеть свой грех, собрать все силы, чтобы не грешить впредь. Мы знали об этом, да не делали так. Ты, Господи, зовешь каждого из нас горько оплакивать свои грехи, отстрадать за них, с болью сердца открывать их и с ненавистью думать о них, как врагах своих, а мы приходим холодные и уходим бесчувственные. И страшно подумать, неужели мы каждый раз уходили непрощенные, неразрешенные от грехов своих? Каждый из нас сейчас должен явить Тебе, Господи, твердую решимость отречься от греха, возненавидеть грех, преломить жизнь свою. И эту решимость подтвердить клятвою, поцеловать крест и Евангелие в том, что мы так обещали, так клянемся. Господи, мы искренне хотим этого. И молим Тебя, помоги нам сдержать клятву свою. Особенно страшно тем из нас, кто часто порывался сказать грех священнику, да стыдно было, и уходили нераскаянные. Помоги нам сегодня освободиться от тайных нераскаянных грехов. Хватит из ложного стыда носить на душе тяжесть и усугублять их нераскаянием. Помолимся же Господу. Господи мой, Господи, я бездонная пропасть греха. Куда ни посмотрю в себя, все худо. Что ни припомню, все не так сделано, неправильно сказано, скверно обдумано. И намерение, и расположение души моей — одно оскорбление Тебе, моему Создателю, Благодетелю. Пощади меня, Господи Иисусе Христе, Боже наш. Я, как ничтожный человек, согрешил. Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня. В покаянии прими меня. Дай мне время принести плоды покаяния. Не хочу больше грешить, не хочу оскорблять Тебя, Господи. Допусти меня до причастия святых тайн, да снидет через них на меня Твоя сила благодатная. Истреби живущий во мне грех, живи во мне, бессмертный Господи, чтобы ни жизнь, ни смерть не разлучили меня с Тобою. Ими живись и судьбами, как хочешь, как знаешь, только спаси меня, бедного грешника. И благословлю, и прославлю пречестное имя Твое вовеки. Аминь. Не для увеселений, не для торжества, не для израней мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. Господи, умножь нас веру. Буди, Господи, буди. Аминь.